Глава 4. Демьян. Свою челюсть я поднимал не с пола, сразу с цокольного этажа, куда она лихо спикировала после максимально невинной просьбы любимой дочери. А уж скольких трудов стоило, чтобы удержать маску беспристрастности на лице. Про ушибленный затылок и живописную картинку с растянувшимся мною на полу в лобби отеля я вообще напрочь позабыл. «Демьян Романович, вы в порядке?» Тут же подлетел управляющий, зыркнув на свою нерадивую горничную, как на врага народа. «Это какое-то вопиющее недоразумение. Мы приносим свои глубочайшие извинения за этот инцидент. Девушка сейчас же будет наказана по всей строгости правил». Я с трудом подавил себе желание кивнуть, тем самым свершив маленькую месть в сторону этой занозы Анфисы. Просто поднял руку, останавливая поток слов управляющего. «Не стоит». Одернул пиджак и стряхнул пыль с рукавов, приводя помятого себя в человеческий вид. Бросил еще один внимательный взгляд на девушку, чуть дольше положенного задержавшись на упрямо поджатых губах. Зачем-то, задерживаясь. «Никого мы наказывать не будем», — добавил я. «Просто кто-то за свои выходки останется без сладкого», — посмотрел я на дочь, которая совсем угрозы не проняла. Доминика только вздернула свой носик и улыбнулась, будто это не она тут пару минут назад своим феерическим прокатом на стареньком скейте устроила заварушку. Вообще, талант моей дочери выходить сухой из воды был бесспорным от рождения. И вместо того, чтобы в данный момент опустить нос и почувствовать хоть немного себя виноватой, она решила додавить. «Ну что, папочка, давай мы Камилу на Анфису поменяем, м?» «Поменяем? Зашибись». Управляющий охнул, Анфиса хохотнула, а вот Кэм поменяла. Цвет лица, с бордового на серый. Моя дочь, по-моему, думает, что мы в магазин игрушек пришли. И тут можно, как на витрине в детском мире, тыкать пальцем на понравившуюся куклу и закатывать истерику, когда тебе ее не купили. Дожились. «Хватит», — поправил я галстук, который в данный момент на шею давка висел. «Выкинь эту мысль из головы, Ника. Мне еще только в роли жены этой взбалмошной особы не хватает». «Ну, пап...» «Доминика, прекращай. Это так не работает». «А как?» — оживилась дочерка. «Как работает?» «Никак. Все, закончили спектакль. Еще раз убежишь, я тебя накажу. И скейт свой ты больше не получишь. Ясно?» Дочь насупилась. «Доминика!» «Ясно», — пропыхтел ребенок. «Вот и отлично. Наш номер готов?» Переключил я свое внимание на управляющего, который с неподдельным интересом наблюдал за происходящим со стороны. Собственно, не он один. Я оглянулся. Половина постояльцев таращилась на нашу компанию, развесив уши. Да уж, фурор, ничего не скажешь. «Мистер Смит?» «Да-да, уже готов», — закивал управляющий. «Давайте я вас провожу». «Не стоит. Отправьте вещи в номер», — кивнул я билбою. «Ты, Кэм, забирай Нику и давайте тоже в номер. Располагайтесь и очень прошу, потерпите общество друг друга хотя бы 5 минут. Доминика». «Угу, папочка». Я обвел взглядом притихших вокруг зевак. «Спектакль окончен, все по рабочим местам», — очеканил я, и публика тут же рассосалась. «Ну а с вами, мистер Смит, мы пообщаемся у вас в кабинете». Управляющий коротко кивнул. «Прошу за мной», — и припустил вперед. Однако я уходить не торопился. Бросил еще один взгляд на мнущуюся от нетерпения Анфису. Она явно не сильно рада, что стала участницей всего произошедшего. Посмотрел и поймал себя на мысли, что и в первую нашу встречу, и вот, во вторую от этой задиры, очень тяжело отвести взгляд, любопытная, как ни крути. «Я уволена, да?» — прикусив губу, пробубнила девчонка. И я удивленно заломил бровь. Где-то внутри зудело дикое желание ответить «да», показать свою власть и потешить эго, но если бы я пользовался положением каждый раз, когда предоставлялся случай, я бы не стоял сейчас на этом месте. Поэтому к вопросу с увольнением придется подойти разумно. И для начала разузнать у Смита, каким образом она вообще оказалась здесь. Подумать только. Граф. Анфиса Олеговна граф. Несостоявшаяся женушка моего раздолбая братца. Разрушительница планов, своевольная задира и языкастая представительница золотой молодежи. И где? В моем отеле. Да еще и в другой стране. Но самое фантастическое. Кем? Горничная. Дабы убедиться в этом еще раз, снова прохожу взглядом построенной даже чересчур фигурки девчонки в кофейного цвета платья. Да натыкаюсь на ясно-карие глаза, колючие, обжигающие даже, готовые откусить голову в любой момент. Ну или испепелить, там как пойдет. Глаза цвета крепкого кофе в предрассветной дымке, большие, стремительно затягивающие в свой омут. Не личико, а загляденье. Еще такой колючей бы не была, цены бы этой граф не было. А то, памятуя нашу встречу на приеме, я не возьмусь назвать эту малышку ангелом. Анфиса. 2 года назад. «Скучно», Ну что за дьявольская скукотища эти званые приемы? Зачем вообще они нужны? Разве что выгулить свои новые дорогие шмотки, показать многокаратные цацки, которые украшают шею и уши абсолютно каждой присутствующей здесь женщины. А перстни и кольца? Вы их видели? Как у дамочек потом пальцы не сводят от такой тяжести на тонких фалангах? Ужас, одним словом. Чопорно, высокомерно, роскошно, идеально до тошноты. Ненавижу. Я брела вдоль стены огромного полукруглого зала и таращилась по сторонам, преимущественно разглядывая стены. Толстосумы, слетевшиеся на новый тендер, меня совершенно не впечатляли. Прислушивалась к играющему инструментальному трио, где-то сиротливо примостившемуся в углу залы, и проклинала весь белый свет. Отец со своим курятником где-то остался в толпе, а я шла и гадала, как скоро все это закончится, и я наконец-то смогу оказаться в тишине своей спальни. Никогда терпеть не могла такие вечера. И главное, не раз говорила об этом отцу. Она абсолютно каждый в ответ получала. «Надо, Анфиса, ты моей старшей дочь, поехать со мной навстречу обязана». Что обязан мне он, я тактично не напоминала. Хотя следовало бы. Помнится, когда он забирал меня от бабки с дедом, клятвенно обещал, что я буду держаться в стороне от его мира большого бизнеса. И его работа никоим образом меня не коснется. Но, увы и ах. Единственное, что мне удалось отвоевать, — дозволение одеваться, как я сама того хочу. Вечернее платье, высокие туфли, обильно залитые лаком прически и тонны косметики на лице. Все это было не про меня. Совершенно. Отцу был поставлен ультиматум, и деваться ему было некуда. Будь то купальник или шорты, его никоим образом это не должно волновать. Конечно, до таких крайностей я не опускалась, но заменить платье в пол на джинсы с футболкой со стичем — всегда пожалуйста. А в таком наряде я могла сойти на этом вечере скорее за официантку или заблудившуюся сиротку, но никак не за дочь Олега Георгиевича графа. Однако комплексов я по этому поводу не испытывала. Даже наоборот. Было. Пока не столкнулась лицом к лицу с одним из гостей вечера. Уже обойдя в сотый раз весь зал по кругу, я нырнула в коридор и держала путь на балкон. Хотела вдохнуть свежего, не отдающего парфюму воздуха и сбежать от шума, от которого на второй час начала гудеть голова. Но планы мои провалились, когда еще на подходе к цели я услышала голоса. Их было двое, женский и мужской. Первый чересчур высокий, возмущенный, даже слегка визгливый, а вот второй буквально обволакивал своей невозмутимостью. Низкий, ракочущий, приятно ласкающий слух мужской голос, который хотел слушать и слушать. «И все равно я не понимаю, почему я должна все это терпеть?» — вопила дамочка. «Выдохни, Кэм. Ничего из ряда вон выходящего не произошло». «Конечно, не произошло. Не успела, Демьян. А если бы я не появилась? Да она же буквально на шее у тебя повисла. Это малолетняя пигалица». «Ты преувеличиваешь». Я притормозила за углом, неловко пряча ладони в задние карманы джинсов и оглядываясь. Пусто. Вокруг в коридорчике ни души, все сливки в главном зале. Мда, ситуация. Что делать-то? Уходить? Судя по всему, у парочки были разборки, и третий лишний им явно был не нужен. Но еще даже 10 минут в душном зале я просто не переживу. «Скажи, ты совсем меня не любишь, да? Твое ледяное сердце совершенно глухо каким-либо чувством. Нагорный!» — не желала успокаиваться дамочка. «Не неси чушь, Камила, хватит. Еще сцен ревности ты мне не закатывал на пустом месте». Ох, кажется, мужчина тоже начинал злиться. В тоне проскочили нотки раздражения и нетерпения. «А как иначе? Если только такими сценами из тебя можно вытащить хоть жалкую каплю каких-то эмоций». «А что еще ты ожидала, Кэм? Что я буду тебе в любви клясться?» — закипел окончательно собеседник возмущенной дамочки. «Ты знаешь, что нет. И в красивых признаниях я тоже рассыпаться не умею. Промах. Я не романтик. Я не влюбленный зеленый юнец и никогда таким не буду. Ясно? Если тебя это не устраивает, то ты можешь прямо сейчас пойти к отцу и сообщить, что свадьбы не будет. Я тебя не держу». «Да, этот мужик с красивым голосом оказывается та еще кочерышка бесчувственная. Сочувствует и бедный Кэм, или как ее там. Ой, Фиса, не туда ты свой нос суешь». «Уважение! Я прошу просто уважения, Демьян!» «Как по тебе, так его в достатке. Ты раздуваешь из мухи слона. Угомонись». Парочка замолчала. Видать, продолжает ожесточенную схватку только уже взглядами. И в конце концов звучит. «Ты просто бессердечный чурбан, нагорный!» Слышится раздраженный цокот каблуков, и уже в следующую минуту с балкона вылетает разъяренная блондинка, лица которой я не вижу. Девушка пулей проносится мимо меня и скрывается из виду. И мне бы сейчас уйти, но ноги не хотят. И вроде ужасно стыдно, что я бессовестным образом стояла и подслушивала чужой разговор. Но и не менее любопытно, кто этот Демьян, который свою дамочку догонять не торопится. В общем, отсутствие чувства самосохранения сказывается. И в итоге я, не выдержав накала чужих страстей, выглянул из-за угла, посмотреть хотя бы глазком. да тут же провалила свою миссию, оказавшись под прицельным взглядом того самого Демьяна, который смотрел на меня в упор. Локатор у него в мозгу, что ли, встроен? Ибо по-другому я не могу себе объяснить, как он меня почуял. Вот теперь стало не просто стыдно, а захотелось сквозь землю провалиться. Я даже было дернулась сбежать, но с места сдвинуться не успела. В пару размашистых шагов мужчина подлетел ко мне и схватил за руку, разворачивая к себе лицом, больно сжимая пальцы у меня на локте, гневно сверля дыру своим черным взглядом в моей бедовой голове. Он был зол, даже не просто зол, а в ярости. Буду лгуньей, если скажу, что я не прониклась его гневом. «Ты что здесь делаешь?» — прорычал мужчина, стреляя своим взглядом свысока. «Тебя не учили, что подслушивать плохо?» «Я...» Язык мой от неожиданности онемел, ворочаться отказался, капитулировав вместе с мозгом. «Предателя». «Ты? Зовут как?» «А... Анфиса». «Твое место на кухне, а Анфиса. А работа — подносы разносить и тряпка махать, а не совать свой длинный нос в чужие дела», — прогрохотал мужчина пугающе спокойно. Ни на грамм не повысив голос, но запугав меня этим до звездочек в глазах. «Погодите, что там было про мой нос?» Я второй ладошкой машинально нащупала упомянутую часть и прикрыла. И ничего, он не длинный, аккуратный, чуть вздернутый, даже горбинки нет, от мамули достался. «Я понятно объясняю». Я кивнула, сглатывая вязкую слюну. И почему-то так в этот момент обидно стало, так защемило в груди от того, как презрительно и высокомерно этот холёный красавчик в дорогом костюме смотрел на меня, будто я грязь у него под ногами. Щеки сами собой порозовели, и меня палило изнутри горячей волной негодования. «Вообще-то я не...» Начала, но меня просто наглым образом перебили, потянув за руку вон с балкона. «Понаберут персонал по объявлениям, потом лови их за каждым углом, греющих уши», — зазвенела сталь в голосе мужчины. «Еще раз попадешься мне на глаза, вылетишь с работы и пискнуть не успеешь. А сейчас шагом марш на свое рабочее место. И не дай бог, я узнаю, что ты кому-то треплешься об услышанном здесь. Ясно выражаюсь?» Дернул меня за руку этот бессердечный злюка, подталкивая в сторону служебной двери, откуда только что вышел официант с подносом закусок. «Чего молчишь? Язык проглотила. И чтобы немедленно сняла этот ужас и надела униформу. Фартук где? Рубашка? Нечего мне тут гостей распугивать. Дресс-код еще никто не отменял. Я еще потом с твоим начальством пообщаюсь на тему подбора персонала». Я прямо поджала губы и кивнула, после чего мой локоть наконец-то выпустили из захвата. Я опомниться не успела, как высокомерного говнюка и след простыл. До меня медленно, но верно начал доходить смысл услышанного, а кровь в венах начала с бурлением закипать. Это меня он на место отправил? Это я понаберут по объявлениям? А это шагом марш на место? Что вообще значит? Я ему не собака какая-то. И ничего на мне не ужас одет, а любимые синие джинсы. Вот же, заносчивый козел. Ну, я им еще покажу, кто тут по объявлению, а кто тут шишка важная. Прежде чем успела опомниться, что творю, я влетела в банкетный зал, огляделась вокруг и нашла поднос с соком, который только что приземлился на фуршетный стол. Десяток разъяренных шагов под оценивающие взгляды ранее не замечающих меня гостей и напитки у меня в руках. Пару поворотов головы, и я нахожу среди гостей спин унизившего меня гада. Не думая о последствиях, несусь к мужчине. «Демьян, значит, Нагорный? Прелестно. Кем бы ты ни был, Демьян Нагорный, никому не позволю мне хамить. Я вообще натура мстительная и злая». Я покрепче перехватила поднос с 5 стаканами сока, как танк, решительно прону мужчину. И уже в паре шагов мистер Большой Босс наконец-то замечает меня. Мгновение, когда его лицо вытягивается от увиденного, просто бесподобно. А в следующую секунду я уже как бы, упс, неловко. Пошатнувшись, переворачиваю весь поднос говнюку на белую рубашку и дорогой костюмчик. Стаканы бьются, разлетаясь по полу, а я с удовлетворением наблюдаю, как охнувшая публика вокруг нас замирает, а живописные капли томатного сока кроваво-красными пятнами стекают по хлопковой ткани, безбожно ее уничтожая. «Вот так-то!» — улыбаюсь я, вручив поднос в руки какого-то стоящего рядом мужика, потирая ладони. «Это тебе за весь обиженный в моем лице обслуживающий персонал, придурок!» — победно сверкнула я довольным взглядом. «Кстати, да, Анфиса Олеговна граф». Протянула я ладонь разъяренному мужчине. «Будем знакомы».